7. «Ох, Джек!» — позвал Эзра, чуть придя в себя. «Это было так круто! Не представляю тогда, на что похож по крутости секс!» «Думаю, скоро ты это узнаешь. С твоим-то аппетитом!» Джек хрипло усмехнулся и все же перевернул парня лицом к себе, чтобы поцеловать. «А ты будешь одобрять моих любовников?» — улыбнулся он, жадно целуя его. «А для тебя будет иметь значение мое мнение?» — хмыкнул он, перекатившись на спину и втянув парня на себя. «Конечно. Только если это будет разумно, а то ты всех из ревности будешь отшивать, и мне придется идти в монастырь», — хмыкнул он. «О, вот на это я бы посмотрел», — Джек рассмеялся в голос. «Ты совратил бы абсолютно всех». «В монастыре?» — засмеялся он. «Может быть, кто знает. Это была бы дикая оргия». «Вот-вот, ты неисправим», — хмыкнул он, поглаживая парня по спине ягодицам. «Но это было бы весело», — улыбнулся он ему. «Мне с тобой чертовски хорошо. Жаль, что тебя нельзя клонировать». «И что ты хотел бы, чтобы такой, как я, всегда был с тобой?» — спросил он, искренне полагая, что у Эзры это не более чем увлечение. «Ага», — кивнул он. «Ты большой, крепкий, сексуальный, умный, и ты сумел бы научить меня всему, что полагается», — ответил он честно. «Детка, ты меня идеализируешь», — Джек вздохнул и погладил его по щеке. «А то, что я старше тебя на 20 лет, тебя не беспокоит?» «Ни капельки. А должно?» — спросил он, вздернув брови. «Мне кажется, это не обязательно». «Ну, все это субъективно, конечно», — признал Джек, вспоминая Жанну и Санни и их разницу в возрасте. И все же он слишком любил Элис. «Как насчет шампанского и мороженого?» — предложил Эзра. «А потом я обмажу мороженым твой член». «Хочешь увидеть его минимальный размер?» — хмыкнул Джек, потянувшись к телефону, чтобы сделать заказ. «Какое мороженое ты любишь?» «Думаешь, он сразу сморщится?» — хмыкнул он. «Я люблю шоколадное и фисташковое, а ты?» «Ореховое», — ответил он и сделал заказ. «Все будет зависеть от того, в каком состоянии он будет к тому моменту, когда ты начнешь ставить на нем эксперименты». «Хорошо», — улыбнулся Эзра. «А шампанское с тебя слизывать можно?» «Можно», — хмыкнул Джек и поцеловал Эзру. «Прикройся». Он поднялся с кровати, когда в дверь постучали. Эзра натянул на себя покрывало, пока Джек, накинув халат, пошел забрать доставленное мороженое и ведерко с шампанским. Поначалу Джек не понял, почему посыльный так заглядывает через его плечо. Но когда он закрыл дверь и обернулся, все стало очевидно. Эзра лежал на животе, едва прикрыв ягодицы. «Теперь мы знаем, на что он сейчас будет дрочить в подсобке», — хмыкнул он, вернувшись к кровати. «Ничего, у него безумно скучная работа. Пусть развлечется», — хмыкнул Эзра, облизываясь. «Мороженое. Какое счастье!» Он взял себе креманку и ложку. Пока он снимал пробу, Джек разлил по бокалам шампанское и поддал Эзре один. «За что пьем?» — спросил он, скинув халат и сев на кровать. Даже не знаю. Твои предложения?» — спросил он, держа бокал, стреляющий искорками. «За приятный вечер!» — предложил Джек, пожав плечами, и притянул Эзру поближе к себе. «И приятную ночь!» — улыбнулся Эзра, обняв его одной рукой и коснулся его бокала своим. Поддержав тост, Джек сделал глоток, поставил бокал в сторону и, взяв креманку, стал кормить Эзру мороженым. «Так даже вкуснее», — сказал он, облизываясь. «Просто восторг». Он потянулся и поцеловал его. «Вот так вкуснее», — заметил он и углубил поцелуй, но затем продолжил кормить Эзру. Они наслаждались мороженым и шампанским, и, наевшись, Эзра решил побаловаться. «А теперь время твоего члена», — решил он, сползая вниз. «И что ты с ним сделаешь?» — хмыкнул Джек, чуть раздвинув ноги и неспешно потягивая шампанское. «Для начала полью шампанским», — улыбнулся он. «Ты ведь не против?» Он в твоем полном распоряжении. Если в результате он окажется на прежнем месте, можешь делать с ним что угодно», — усмехнулся он. «А где еще он может оказаться?» — улыбнулся Эзра хитро, и тонкой струйкой полил его член из бокала. «Красота!» «Не отвалился бы», — ответил он, хмыкнув, и мелко вздрогнул от холодного, покалывающего ощущения. Это было приятно. Эзра тут же провел языком по всей длине его члена и ощутил, как Джек вздрогнул от контраста горячего языка и холодного шампанского. А член стал моментально наливаться кровью, твердее и тяжелее на языке Эзры. «Чертовски приятно!» Он погладил парня по щеке. «Мне тоже», — ответил ему Эзра, хитро улыбнувшись, и налил сверху еще немного шампанского, тут же его слизывая. «Это как какой-то порнофильм». «О нет, детка, это в миллион раз лучше, можешь мне поверить». Джек зарылся пальцами в его волосы, не пытаясь притянуть ближе, просто лаская. «Хочешь снять это на видео?» — предложил он, посасывая головку и обводя ее языком. «Хочу, но не буду. Слишком опасно», — пояснил он, напрягаясь все сильнее от нарастающего возбуждения. «Просто сделай так, чтобы в кадр не попадало ничего выше моих губ», — предложил он, беря за щеку. «Все равно слишком рискованно», — он покачал головой. «Твоя мама, конечно, не имеет привычки копаться в моем телефоне, но случиться может всякое, и уж мой член-то она узнает». На одном дыхании пояснил он и застонал. «Жаль, жаль», — хмыкнул он. «Время для мороженого, чтобы ты не кончил слишком скоро», — предложил он. «Действуй», — хмыкнул он, чуть шире раздвинув ноги. Вообще они с Элис как-то экспериментировали со льдом, так что ничего неожиданного случиться было не должно. Эзра взял немного мороженого ложкой и положил прямо на головку, торчащую кверху, и тут же стал слизывать сладкие капли, бегущие вниз. «Как ощущения?» Джек дернулся всем телом, яйца поджались к члену. «Чертовски круто!» Сочетание холода и жара было почти болезненным, но приятным. Вообще, после того раза со льдом, Джек стал задумываться о пирсинге. Усмехнувшись, Эзра тут же накрыл его член горячим ртом, причмокивая и слизывая мороженое так и эдак, как можно более пошло. Пожалуй, было бы горячо, даже если бы он не особо старался. А сейчас Джек возбуждался не только из-за ощущений, но и из-за зрелища. «Детка, ты охуенный, добавь еще!» — попросил он, сползая чуть ниже. Кивнув, Эзра добавил еще порцию мороженого и слизывал его по мере того, как оно таяло. «Твой член и не думает падать», — хмыкнул он. «Такой же крепкий и горячий». «Когда за дело берется твой язык, мне кажется, он готов стоять круглосуточно». Голос Джека сел и звучал хрипло. Ощущение было странное. Хотелось кончить, но Джек понимал, что сейчас не сможет. Это возбуждало еще сильнее. «Нужно еще шампанского», — решил Эзра и налил шипучую струйку, ловя ее губами, лаская его член по всей длине. Прогнувшись, Джек ухватился за изголовье кровати и застонал громче. «Черт, детка, мне надо кончить», — выдохнул он. «Очень сильно хочешь кончить?» — промурлыкал Эзра. «Попроси меня». «Очень», — прохрипел он. «Как мне тебя попросить?» — спросил он, погладив Эзру по щеке. «Так, чтобы я помог тебе сразу же», — улыбнулся он. «Так что убедительно». «Ты невозможный». Он сильнее сжал пальцы на изголовье. Но Джек был не из тех, кто просит. Он привык приказывать. «Лучше бы тебе, детка, постараться и поработать своим прекрасным ротиком, и тогда хорошо будет нам обоим». Пальцы в волосах тоже властно сжались. У Эзры открылся рот, и он охнул, глядя на такого Джека. Тот явно не был настроен просить. «Вот как? Что же мне сделать?» взять мой член так глубоко, как ты можешь, и сосать, как ты умеешь», — ответил он, смяв большим пальцем его нижнюю губу. «Хорошо», — кивнул он и вернулся к его члену, больше не отвлекаясь на глупости и сосредоточившись на минете. «Вот так, детка! Молодец!» Джек позволил себе чуть больше, иногда надавливая на его затылок, но в разумных пределах понимая, что навыки Эзры еще требуют совершенствования. В общем-то, Эзре это даже нравилось, и он стонал, а его собственный член крепко стоял и даже капал на простыне. Когда холод исчез, и осталось только влажное тепло рта Эзры, больше ничто не удерживало Джека от оргазма. Когда парень в очередной раз опустился на его член, он застонал громче и кончил, придержав его пару секунд. Эзра проглотил все и вылизал член Джека, а потом перевел дух, улегшись щекой на его бедро. «Тебе понравилось?» «О да, очень». Он кивнул, неспешно и расслабленно поглаживая парня по волосам. «Ты все сделал отлично». «Чудесно». Он подтянулся к нему и поцеловал его. «А ты так властно велел? Меня аж пробило до пяток». «Я не перегнул», — нахмурился Джек, осознав, что дал волю своей сущности, о которой Эзра не имел представления. Но и рассказывать ему детали Джек не был готов. «Нет». «Расскажи, это то, чем вы с мамой балуетесь?» – спросил он. «В каком это смысле?» – хмыкнул он, выгнув бровь. Для начала он хотел выяснить, о чем Эзра уже в курсе. «Ну, тема и все остальное», – ответил он. «Нам Гейб и Джейк дали свои книжки почитать». «Ах, вон оно что!» Джек оказался не в курсе этого. «То есть о том, кто такие Дом и Саб, тебе объяснять не надо?» «Нет, не надо. И ты, по-видимому, Дом», — улыбнулся он. «По-видимому, да», — хмыкнул он и, притянув парня повыше, поцеловал его. «И твоя мама тоже». «В ней я даже не сомневался. Но я жду грязных подробностей», — заявил он, обнимая его. «Давай, выкладывай». «Даже не надейся. Я не буду тебе рассказывать, как мы занимаемся сексом с твоей матерью», — хмыкнул он, обхватив ладонью член парня. «А не с ней? Ты ведь едва ли был девственником до встречи с ней», — выдохнул Эзра. «Не был», — признал Джек. «И что именно ты хочешь знать? Я участвовал в разных сессиях». «Расскажи про свою первую», — попросил он. «Наверняка ты ее запомнил». «Да, конечно. Это было 7 лет назад», — ответил он. «Конечно, не в клубе, а на квартире. Нашел Саба через интернет. С девушкой в первый раз не стал рисковать. Мне повезло, что он был опытнее меня. В каком-то плане он меня направлял, но делал это так умело, что у меня было полное ощущение, что у меня все под контролем». «Ух ты! И что ты с ним сделал?» Глаза у Эзры загорелись любопытством. «Но началось все достаточно банально», — улыбнулся он. «Я связал ему руки за спиной, и он сделал мне минет». «А в чем ты спец?» – спросил он. «Порка, связывание или еще что-то?» «Порка», – кивнул он, улыбнувшись. «Но, в принципе, и связывать умею. Хотя до Габриэля мне, конечно, далеко». «А меня тебе хочется выпороть?» – спросил он, сверкая глазами. «От этого правда можно кончить?» «Очень хотелось, когда ты обжимался с тем рыжим», — хмыкнул Джек. «Зависит от того, нравится ли тебе это. Кто-то кончает, когда его режут. В прямом смысле». «Проверим, что нравится мне?» — спросил Эзра. «Когда еще мне подвернется такая возможность?» «Тут ведь даже никакого оборудования нет. Даже веревок элементарных. Как мы это проверим?» — спросил Джек. «Я про порку», — улыбнулся он. «Или для нее нужно тоже особое оборудование?» «Ну, для начала можно, конечно, попробовать ладонью. Но лично я предпочитаю падл», — ответил Джек. «Хорошо. Да, я сяду на край кровати, а ты мне на колени». «Мне лечь?» — спросил он. «Или сесть? Или что?» Они устроились на краю кровати. «Лечь животом мне на колени», — ответил он, но остановил Эзру. ты должен придумать стоп-слово. Учитывая, что это первый раз, я остановлюсь по твоей первой и любой просьбе, но в идеале ты должен сказать именно его». «Ананас. Пусть будет ананас», — улыбнулся Эзра, укладываясь к нему на коленки. «Хорошо». Он кивнул и помог парню устроиться. «Удобно», — уточнил он, чтобы ничто не отвлекало Эзру. «Да, вполне», — кивнул он и ощутил прилив возбуждения от предвкушения. «Хорошо». Джек на миг испытал чувство паники от того, что, по сути, проводит сессию с неопытным парнем, и Элис, если узнает об этом, совершенно буквально оторвет ему яйца. Но это чувство было кратким и быстро прошло.